Глава шестая. Шлагбаум в комнате. «Где фокусники?» — спросил Джордж Питера в этой общей суматохе. В саду их не оказалось. Неужели исчезли, не попрощавшись? «Смотри!» — Питер показал на окно дома. Рыжий парик Августины был хорошо виден издали. Она ругалась с кем-то в комнате Джорджа. «Как посмела войти без разрешения?» — возмутился Джордж. Мальчишки бросились на второй этаж. «Отдай шкатулку и не смей царапаться, предатель!» Еще поднимаясь по лестнице, услышали они пронзительный шепот. Потом из комнаты раздались звуки борьбы. «Неблагодарное существо!» — вскрикивала фокусница. «И я посвятила тебе свою молодость! Эта шкатулка моя! Она принадлежала моему отцу!» «Нет, нет!» «Это мое! Мое!» — убеждал знакомый гнусавый голос. «Я за это отвечаю!» «Да? Я догадывалась, что ты ценил ее больше, чем меня, негодный. Забыл, что именно из-за нее умерла моя мама, а потом отец. Ее разбить надо!» «Вместе от нее и избавимся. Где-нибудь подальше от этого дома!» «Мальчишка и так заставил меня понервничать!» «Открывай ворота, ты обещал!» «Сейчас будут тебе ворота, отдай только шкатулку!» «Я тебе больше не верю. Как только она окажется в твоих руках, ты опять бросишь меня. Что это ты вообще обратно засобирался?» «Ну, я давно хотел...» «Я сам по дому тоскую», — уклончиво отвечал кот. «Надоело мороженщиком работать». Сквозь зубы фыркнула Августина. Так она изображала сарказм. «Я рада. Надеюсь, ты понял, каково мне пришлось одной в этом проклятом цирке. Подлый кот». Что-то тяжелое упало на пол, раздался вопль. «Ох, прямо по ноге!» И началась громкая возня. Джордж с Питером в тревоге переглянулись и заглянули в комнату. Они увидели, как мороженщик отпихивал от себя Августину, выставляя вперед свой зонт-трость, а она делала ему подножки и использовала приемы карате. Но ей было сложно справиться с такой тушей. На полу, почти под носом у детей, валялись цирковой чемоданчик, шкатулка и камень из лавки древностей. С камнем тем временем происходили метаморфозы. Во-первых, отпечатки и узоры на нем начали двигаться, образуя рисунки и надписи на непонятных языках. Однажды мелькнула надпись на английском, довольно бессмысленная, впрочем. «Каждый фруктовый аромат» — там было написано красивым почерком. Во-вторых, камень запульсировал красным и коричневым светом и превратился в фонарь. Такие горят на железнодорожных переездах. «Августина, к чему нам ссориться в столь ответственный момент?» — буквально взмолился толстяк. «Прости меня, наконец, за минутное безумие!» «Ничего себе минутное безумие длиной в 2 года!» — захлюпала острым носиком фокусница. «Все это время ты не пытался найти меня!» Августина вдруг замолчала. Джордж и Питер вытянули шеи. Они увидели, как посредине комнаты появляется настоящий полосатый шлагбаум. Он был даже очень настоящий. В некоторых местах краска слезла, свернулась коротенькими завитушками, а на конце его болтался красный фонарь, бывший камень. «Ну-ну, успокойся, Августочка!» Толстяк приобнял фокусницу, деловито поглядывая на шлагбаум. Оттуда подул свежий хвойный ветерок, и вместо обоев возникла зеленая дымка, которая наполнилась шелестом веток, птичьими криками и запахом хвои. За шлагбаумом шумел летний лес. Неужели это волшебство творилось в комнате Джорджа? Прозвенел звонок, фонарь замигал, и шлагбаум начал медленно открываться. «Ура!» — закричал толстяк. «Получилось! Я не растерял своей силы! «Вперед, Августина, пока Матильда еще не напоила своего пятого цыпленка!» Он едва не пританцовывал от нетерпения. Мороженщик быстрым движением сорвал фонарь, схватил с пола шкатулку, сунул ее и зонт под мышку, а другой рукой дернул фокусницу, увлекая ее за шлагбаум. «Ключ выброшен, ворота на замке». Эти слова толстяк произнес таким тоном, каким люди обычно говорят, уходя из дома. «Так, утюг я выключил, огонь в плите погасил». И пара шагнула в лес. Вскоре они затерялись среди листвы. На шлагбаум села прилетевшая из леса бабочка, обычная капустница. «Короче, ты как хочешь, а я схожу посмотрю, что там», — сказал Питер и сделал несколько шагов. «Подожди, я с тобой!» — крикнул Джордж. Друзья прошли вглубь леса еще немного и еще. Хрустнули сучки, закричала птица, дикий зверь ломился сквозь чащу. Он подошел ближе и остановился. Мальчишки заметили яркие краски среди листвы. Зверь настороженно вытянул голову. У него был красный гребень и золотой клюв, но он не был птицей. «Чтоб мне провалиться!» — прошептал Питер. «И я с вами!» — раздался голос Бренды. «Остановись!» — крикнул Джордж сестре. Но девочка уже бежала к ним по лесу. Лесное чудо быстро развернулось, мелькнуло свиное копытце, крылья хлопнули по толстым бокам, и прозвучал его встревоженный голос, словно расстроенная флейта заиграла. Снова шумнула листва, хрустнули сучья. Все. Исчез зверь. Дети побежали следом, им захотелось получше рассмотреть его. И заблудились. Если б не звон и пересвист взволнованных голосочков, не нашли бы поляну со шлагбаумом. Но когда они выскочили на нее, все стихло. Полоски шлагбаума растаяли в воздухе перед их глазами. Теперь везде был один зеленый, влажный, полный птиц, бабочек и цветов лес.